как вы смылись?» «А ночью сняли кандалы, да перелезли через пали. Шестеро нас было. Сначала золотишко пошли мыть. Есть такая речка Вальзе. Совсем, скажу тебе, ничтожная речка, но золото там имеется. А тюрьмы нашей в 80 верстах. Тымовский округ. Пока мыли, Ферстанов ко мне приглядывался. И в конце концов рассказал. У японцев как принято? Человек приходит в одну из тюрем старостой. Всего тюрем 6, и старост стало быть тоже 6. Которые при кандальных считаются главнее, чем при вольных. У них служба тяжелее и жалование выше. С жалованием японцы, надо признать, очень честно себя ведут. Платят в срок, хоть бумажками, хоть золотом. Можешь в банк их не положить, никогда не обманут. Помрешь, перешлю твои деньги, кому заранее отписал. Через 3 года старосты меняются. Отслуживших переправляют в Россию уже для шпионства, а они обязаны найти себе замену. Вот Антипа и взял меня в побег, как пригодного. А как вы прошли по тайге 80 верст? Я вон с казаками прорывался на 60, и то чуть концы не отдал. Садовники провели. Они нас возле хребта дожидались. Тогда я впервые их и увидел. Ферстанов сказал, что этим людям надо будет отдать на корабле 2 фунта песку за их труды. И 2 фунта рыбакам. Всего, значит, 4. Что сверху намоем, то себе на обустройство. Я 20 добыл. Антипа тогда еще нас дурил. Говорил, что в Японии целая деревня наших беглых. Что в долг, если надо, они дадут. Даже проценты называл 20 годовых. Мы всему верили. 20%? Грабеж, возмутился Лыков. Ты зачем согласился? Алексей Николаевич, я ж на воле. У меня крылья за спиной. Я и на 200 бы согласился, лишь бы уйти с Сахалина. Дальше. Ну, золота на острове не шибко много. Не то, что в Забайкалье. Надобно знать места. Садовники их знают. Привели, поставили шалаши, начали мыть. А чем питались? У поселенцев покупали. Садовники дичь стреляли, рис давали. Ловко. Под носом у тюрьмы живут 6 беглых. Под японским караулом. Золото моют, зверя бьют. Хлеб у местных покупают, и начальство невдомек. Так всегда на каторге, ты же понимаешь, начальству что знать не положено, то оно никогда и не узнает. Вот, 2 недели мыли, песок там, я видел. Запаслись, значит, песком. Тогда японцы подогнали большую лодку и спустили нас по Паранаю в залив Терпения. А там ход кеты. Полно шхун всякого рода. Сели мы на Акагимару и через 5 дней уже были в Нагасаке. Там окончательно выяснилось, кто и зачем нас с Сахалина вытащил. Но ты же уже все знал. Да, я был готовый. Родину продать готовый. А что мне эта родина? Сначала она меня продала. Не она ли меня в каторгу законопатила? Я 2 георгиевский кавалер, раненый и контуженный. 30 турецких языков привел. Думаешь, это кого-то заинтересовало? Нет. А прокурор? Он даже разбираться не стал, кто стрелял. А кто коноводом стоял? И это был тот самый прокурор, на мзду которому мы деньги собирали, который кунака моего засадил, а? Разве это справедливо? Когда мы с тобой на турах в атаку ходили на Столовую гору, так ты не думал. Ты Россию защищал. А сейчас? Калина Голунов, японский лазутчик, в голове не помещается. У меня самого не помещается. А тогда? Нас, как привезли, сразу взяли в оборот. Сунули на флотскую гауптвахту и начали искушать. Что с нами будет, если скажем «да», и что, если нет? Я-то с обиды согласился немедля, а другие сомневались. И Ваньке Одноглазкому, который больше всех ломался, снесли голову на наших глазах. Офицер своим мечом. Только по полу покатилось. Ну, а после такого сомнения сразу кончились. Помолчали. Потом Калина Агеевич продолжил. Дальше просто. 2 года я обучался в ихнем монастыре всяким премудростям. Могу теперь убить тебя одним пальцем. На телеграфе умею. Могу взорвать динамитом железную дорогу. Шифры, тайнопись, уход от слежки, изменение наружности. Много чего. Когда японцы решили, что я готов, перебросили во Владивосток. Там я будто бы напился, подрался в кабаке и попал в полицию. Через пару недель выяснили мое настоящее имя. Добавили 4 года и вернули на Сахалин. Тот самый поляк из Александровска сунул меня сюда. Служил старостой, честно. Всего я переправил в Японию за 3 почти года 19 человек. Не всех сам отбирал. В других округах свои старосты есть. Капитан Такигава сказал как-то, что отказались лишь 3. Те, кого нашли в Нагасаки. Из корсаковских все согласились. В этом году вышел мой срок. Осталось переправить царя с Исаулами и самому с ними уйти. И шпионом в Россию. Как беглые бегут с Сахалина? Где у них переправочный лагерь? На восточном берегу мыса Крильон есть японская фактория. Как раз посередке, где впадает речка Урюм. Но сейчас там никого нет, одни рыбаки. Откуда станут вывозить нынешних беглецов? Не знаю. Такигава обмолвился. Заложили новый лагерь вместо старого. Но где он? Побережье большое. Ихние фактории по всем бухтам. Ладно, ты этих 19 человек помнишь? Конечно. Садись и запиши. Подробно. Имена, приметы. В Россию ты вернешься и очень скоро, вместе со мной. Есть у меня знакомцы, что решат твой вопрос. Расскажешь все жандармам. И тем подкрепишь мое прошение на высочайшее имя. Сейчас нам с тобой надо найти тех 5, что ждут лодку. Еще не упустить царя с Исаулами. Еще выжить.